Глава 14. Раунд за мной. Мотивация. Как много в этом слове. Замотивировать стоящих передо мной людей будет очень-очень сложно. Их потухшие и равнодушные ко всему глаза сказали мне о многом. Они сдались и уже давно. Ждали, когда Эшварты полностью пойдут по миру, а их передадут новому хозяину, который, возможно, станет заботиться о них чуть лучше, чем прежние господа. Даже если я буду пахать больше, чем все они вместе взятые, то это не сподвигнет их на трудовые подвиги. «Я не буду вам врать», — начала я решительно. «Поместье разорено. Денег почти нет. Но я хочу предложить вам сделку». Оба старосты, Уилл Кузнец и Арчи Плотник, скептически прищурились. Остальные продолжали пялиться в пустоту перед собой либо под ноги. «Помогайте мне во всем в течение года до следующего лета, и я дам вам всем вольную. Сможете уйти, куда захотите. Ваши дети станут свободными людьми и смогут пойти в подмастерья». Внушительная пауза, чтобы прониклись. Дети во всех мирах и временах имели большое значение для родителей. Не для всех, конечно, но это уже детали. Это обещание зажгло огонек надежды в глазах матерей. «Также я буду вам платить». Пусть не деньгами, но продуктами и теплой одеждой. Эту зиму вы не будете голодать. Теперь уже все, даже малышня, подняли головы и смотрели только на меня. Я посчитала это хорошим знаком. «Вы правда дадите нам вольную, госпожа?» — хрипло спросила женщина, державшая на руках девочку 2 лет, а рядом с ней, ковыряясь в носу в поисках сокровищ, замер забавный вихрастый мальчуган. Ему могло быть как 7, так и 10, но из-за худобы я не смогла определить точнее. «Даю слово», — кивнула я. «Но для всего этого вы должны работать. И я буду работать наравне вместе с вами. Никто прохлаждаться не будет. Поделимся на 3 бригады», — объявила я. «У нас 3 задачи, и все они критичны», — указала на Арчи. «Первая бригада. На вас мост. Арчи, ты за главного». «Выбери 6 мужчин и за 3 недели восстановите мост через Милбрук». Плотник кивнул и подозвал к себе 6 помощников. «Вторая бригада. За вами мельница». «Уилл, у тебя всего 4, так скажем, боевые единицы». Как можно оптимистичнее улыбнулась я. Я уже осмотрела обе деревни и поломанный мост вместе с мельницей. Из всего увиденного порадовало одно. Река вернулась в старое русло, и можно было, в принципе, запустить мельницу. Вот только мельничное колесо за это время пришло в негодность и требовало ремонта. Кузнец спокойно кивнул, огладив свою бороду лопату. 3 его сыновей, один из которых был еще подростком, вызвались помогать отцу. Следующая группа отправится рыть дренажные канавы. Все женщины плюс дети постарше. «Энни, ты будешь у них за главную», — посмотрела на помощницу. Та уже знала мой план, поэтому молча согласно кивнула. «Канавы?» Недоверчиво переспросила одна из крестьянок. «Но, миледи, а как мы поймем, где их рыть?» «Я сделаю разметки, не переживайте», — спокойно ответила я. «В целом работа не тяжелая, просто монотонная». Женщины неохотно кивнули. «Все старики на огородах с полей и на заготовках. Будем солить все, что съедобно». Я перевела дух. Давно так много не говорила. «Начнем на рассвете. Вопросы?» Люди промолчали, и я добавила. «Тогда расходимся до завтра». Народ поклонился, еще раз недоверчиво посмотрел на новую хозяйку пигалицу и отправился во свояси. Собрание проходило на заднем дворе особняка Эшвартов. «Энни, пойдем в кабинет», — сказала я девушке, стоило крестьянам скрыться с глаз. Пока шагали через кухню в холл и затем на 2-й этаж, я попросила спутницу. «Энни, расскажи-ка подробнее, как тебя встретила Дорена». Вчера вечером Энни вернулась поздно, я лишь спросила, как все прошло, и, удовлетворенная ответом, отправилась спать. Но теперь мне хотелось выяснить красочные детали. «О!» — округлила и без того большие глаза девушка. «Миледи, вы бы видели, как она орала, стекла дрожали. Она даже швырнула в стену подсвечник, безумная женщина. Правда, ударить меня не посмела, боясь сэра Блэквуда». Леди Дорену потряхивала от ярости, прям поколачивала. И тем не менее она подписала, что нужно, после чего я отнесла все в канцелярию. Я невольно широко разулыбалась, а перед глазами возникло воспоминание. Когда мы были у кузена мистера Уэллса, я протянула поверенному лист бумаги с коряво, Я едва справилась с пищим пером, с непривычки измазав пальцы чернилами, и с этим срочно надо было что-то делать, выведенным списком всего того, что я увидела у Дорены в комнате. Помню удивление поверенного. «Леди Айрис, когда вы успели?» «Сразу как переоделась в дорожное платье, это не так уж и долго», — пожала плечами я. «Мистер Уэллс, боюсь, моя дрожайшая мачеха что-то доумыкнет. А поскольку вы там тоже были и ваши солдаты, то нам всем стоит расписаться под этим перечнем. Ваши люди выступят свидетелями, что я ничего лишнего не добавила». «Это не совсем по правилам, нужна еще подпись леди Дорены, если действовать строго по протоколу», — протянул мужчина, вчитываясь в текст. «Но и врать нам всем нет смысла, мы королевские служащие. Если она что-то из этого унесет с собой, я найду слова, которые убедят ее в неправильности поступка». Хитро улыбнулась я, и Освальд, подумав секунду, согласно кивнул. «Сэмюэл все подготовит к завтрашнему утру. Пришлите вашу служанку ко мне в контору за документом». На следующий день я отправила Энни в сопровождении сэра Блэквуда в Торнтон. У девушки было сразу три задачи. Заглянуть к Уэлсу, затем к Дорене и наведаться на рынок, чтобы купить несколько кур и свежее мясо. Письмо мачехе я написала очень вежливое и обстоятельное. «Леди Дорене Эшвард, вдовствующей баронессе. Довожу до вашего сведения, что при осмотре покоев, которые вы занимали в Эшвард-холле, исчезло значительное количество вещей. Согласно закону королевства о наследовании, все, что вам купил барон Эшвард, становится собственностью его наследника, то есть моим. В моем распоряжении находится заверенный протокол с описью имущества, составленный в присутствии мистера Освальда Уэллса, королевского поверенного, констебля Даррена Варна и свидетелей из числа стражи, которая проводила обыск. Когда я вернулась в Эшвард-холл, то на месте обнаружила лишь мебель. Все остальное – 23 платья из бархата, шелка и тонкой шерсти – постельное белье, перина, подушки, просто не покрывало, балдахин из вишневого шелка, ковер работы восточных мастеров, портьеры из дорогой ткани, зеркало в серебряной раме, множество предметов туалета, 3 гребня из слоновой кости, 5 хрустальных флаконов с духами, 2 резные шкатулки вы незаконно вывезли. Общая стоимость этих вещей оценена в 200 серебряных крон и 34 медика. Предлагаю вам, дабы избежать скандала, который неминуемо разгорится, стоит мне публично обвинить вас в воровстве, следующее. Я готова не предавать этот инцидент огласке, если вы подпишете прилагаемый к моему письму документ о том, что считаете свое содержание за первые 2 месяца полностью выплаченным. Если вы откажетесь, я буду вынуждена направить жалобу его светлости герцогу Торнтону и потребовать от констебля возбуждения дела о краже. Весь город и все окрестности будут перемывать вам кости, обзывая вдовой воровкой и бесчестной баронессой. Ваша репутация будет уничтожена безвозвратно. Моя помощница Энни дождется вашего решения, выбор за вами. С уважением, леди Айрис, баронесса Эшвард». В итоге Дорена поступила ровно так, как я и предполагала. Она подписала все как миленькая. Правда, впала в безумие. Ха! Ну и по делам. Этот раунд был за мной, но веселиться, смакуя столь мелкую победу, долго не получится. Впереди еще очень много работы. Так много, что я не знала, за что браться, чтобы все успеть. Устроившись в чисто вымытом кабинете барона, я развернула карту, недавно найденную в нижнем ящике стола. Старый пергамент с потрёпанными временем и множеством рук краями расправился с тихим шорохом. Карта была нарисована аккуратно, четкими линиями. Видно, что работал опытный картограф. Энни склонилась рядом со мной. Мое баронство представляло собой вытянутую полосу земли, идущую с севера на юг вдоль извилистой синей линии реки. «Итак, вот Милбрук и Брамблтон», — ткнула по точкам. «Мельница и мост. На севере я переместила палец вверх, туда, где были нарисованы деревья, часть владений герцога Торнтона». Это был лес, занимавший огромную площадь. Наверное, раз в 10, а то и больше, чем мое баронство. Охотничьи угодья нашего сюзерена. «Говорят, некоторым деревьям там по 300-400 лет», — поддакнула Энни. «Река Милбрук вытекает из гор и бежит через лес герцога, а потом вдоль наших территорий. Граница между его владениями и нашими, и дальше она же отделяет нас от земель Колфилда». «Итак, барон Колфилд. Интересная личность. Я кое-что о нем уже выяснила. Он оказался не просто аристократом, но дельцом. На его земле крестьяне работали не только в поле, но и на мануфактурах. Они ткали ковры. У Колфилда мастерская по производству ковров. Скорее всего, не одна. А там ткацкие станки, красильни, придильни, отделочные цеха. Слух зацепило одно слово. Красильни. Я замерла, уставившись в чернильницу, стоявшую на столе передо мной. «Миледи», — встревожилась помощница, — «с вами все хорошо?» «О, Энни!» Я так резко к ней повернулась, что девушка от неожиданности вздрогнула. «Краски! Мы можем сделать их! Правда, мне придется вспомнить все, что я знаю по химии». «Алхимии?» — переиначила девушка. «А откуда вы это вспомните, если раньше никогда не знали?» Задала она резонный вопрос и подозрительно на меня покосилась. Я застыла в ступоре, но быстро сочинила. «Так вот же!» – махнула рукой на полке с немногочисленными книгами и свитками. «Прочитала?» «А-а-а!» Мне явно не поверили. «Ладно, об этом я подумаю потом. Смотри, вот наш мост», – указала пальцем на значок на карте. «Мы его скоро починим», – деловито продолжила я, отвлекая девушку. «И каждая телега, каждый всадник будет платить нам мостовой сбор. Я подниму цену до 2 медиков, и если в день будет проезжать хотя бы 10 телег, мы получим 20 медиков в сутки. В месяц это 50 серебряных крон. Не огромные деньги, но стабильный доход, которого нам хватит на базовое пропитание для всех, и еще останется на ремонт поместья и инструменты». Энни радостно выдохнула и едва в пляс не пустилась. Я же окинула взглядом всю карту целиком. «Надо бы еще разведать, что там на границе с герцогскими охотничьими угодьями, но пока у меня не было на это времени. Еще очень жаль, что Полли и Джон не видели того, кто помог Дорене с отъездом. Хитрая мачеха отослала стариков в лес за грибами, а когда те вернулись, вдовы барона и след простыл».